Глава «Испытание диктаторства» Максима. 4 дня, проведенные на острове, стали настоящим адом не только из-за трудностей выживания, но и из-за поведения Максима. Его диктаторские замашки проявились во всей красе. Он не просто командовал своей командой, он подчинил себе всех, включая отцовский экипаж. «Лиза», — приказывал он своей беременной жене. «Ты могла бы и активнее помогать. Сходи, воды принеси, а то стоишь тут, как памятник». «Максим, я не могу носить тяжелое, ты же знаешь», — робко отвечала Лиза. «Не можешь? Значит, можешь. Воду мы все пьем, так что нечего стоять без дела», — кричал он в ответ. Светлане доставалось не меньше. Когда она готовила на костре, Максим постоянно вмешивался. «Что за еда? Ты даже нормальный суп сварить не можешь. Слишком пресно. Ты что, на кухне в детском саду работала?» «Максим, у нас нет специй. Я готовлю из того, что есть», — отвечала Светлана, еле сдерживая слезы. «Значит, найди специи. Или ты думаешь, что мы здесь для того, чтобы есть твои несъедобные варева?» — кричал он, махая руками. Своему старпому Илье Максим вообще не давал покоя. «Илья, ты все неправильно делаешь. Вот это укрепление — полное безобразие. Почему я все должен объяснять? Ты старпом или кто?» Даже команду Алексея он пытался подмять под себя. Владислав однажды не выдержал и возразил. «Максим, тебе не кажется, что ты перегибаешь? Это вообще-то не твоя команда». «Ах, не моя?» — надменно усмехнулся Максим. «Это все временно, Влад. Когда вернемся, все равно я останусь главным. Учись подчиняться, пока можешь». Механик Сергеич и Евгений также страдали от его тирании. Максим командовал ими так, словно они его личные рабы. А все достижения, будь то удачная рыбалка или найденный источник воды, он приписывал исключительно себе. «Если бы не я, вы бы здесь умерли», — хвастливо заявил он, подводя итоги дня. «Вы все обязаны мне своей жизнью». Его диктаторское поведение стало настолько невыносимым, что члены экипажа начали шептаться за его спиной. «Современный Блай», — сказал Владислав, едва сдерживая смех. «Вот был капитан Блай, а теперь у нас капитан Максим. Только тогда был 18 век, а сейчас 21. Если бы с ним была команда из тех времен, его бы уже за борт выбросили», — буркнул Сергеич. «Да уж Блай в сравнении с ним — ангел», — добавила Светлана, потирая натруженные руки. Но шутки шутками, а Алексей страдал больше всех. Максим перекладывал на него практически всю ответственность. Рыбалка, охота, добыча воды – все лежало на плечах Алексея, хотя Владислав и Сергей старались помогать. Алексей не мог даже уединиться, чтобы выплакать свое разочарование. Каждый раз, когда он пытался уйти, Максим тут же появлялся с очередным приказом или требованием. Иногда только ночью, когда все засыпали, Алексей уходил в лес, чтобы выплеснуть свои эмоции в одиночестве. Но даже тогда ему приходилось возвращаться раньше, чем он хотел, чтобы утром снова быть на ногах. Когда на четвертый день на горизонте появилась спасательная лодка, облегчение охватило всех, кроме, пожалуй, Максима. «Наконец-то», — сказала Александра, обнимая Марию. «Я думала, что этот кошмар никогда не закончится». Максим же, словно ничего и не произошло, заявил. «Ну вот, видите, я все спланировал. Вы спасены благодаря мне». Алексей только тяжело вздохнул, сдерживая гнев. Он понимал, что спорить с Максимом бесполезно. Но в глубине души он чувствовал, что не может больше терпеть такого поведения, даже если это его собственный сын.